Глава 3. Болезнь и смерть Клавы. Меморандум Сахарова, Турчина, Медведева. Семинар у Турчина. Григорий Померанц. В 1968 году состояние здоровья Клавы резко ухудшилось. Ее постоянно мучили сильные боли в области желудка, она заметно похудела. Еще в 64-65 годах у нее открывались сильные желудочные кровотечения, дважды она теряла сознание. Первый раз, в сентябре 64-го, меня при этом не было. Клава рассказала мне об этом по телефону. Вторая потеря сознания произошла через несколько дней. К тому времени я приехал с объекта и в момент обморока находился рядом. Я успел подхватить ее, предохранив от ушибов при падении. Тут же сбегал в соседнюю поликлинику. Подошедшая сестра сделала ей уколы от спазмов сосудов. Вероятно, это было ни к чему. Клаву положили в Кремлевскую больницу, к которой я был прикреплен с 50-х годов. Это была очень привилегированная больница с великолепным оборудованием, лучшими лекарствами, но квалификации многих врачей, и особенно система их отношений к пациенту, не всегда были на высоте. Ходила поговорка «полы паркетные, врачи анкетные». В больнице у Клавы диагностировали желудочное кровотечение, но не предложили операции, так же, как через 7 месяцев в клинике Петровского в апреле 65 года, куда ее положили после нового, тоже очень сильного, кровотечения. Почему ее не оперировали, я не знаю. Может быть, это могло бы спасти ее от гибели через 4 года. В сентябре 68 года нашего сына Митю направили вторично на 2 месяца в детский санаторий Совета Министров в Железноводске для лечения последствий перенесенной им инфекционной желтухи и лямблиоза. В санатории дети продолжали учиться, там были свои преподаватели и воспитатели. Задним числом мы поняли, что в этом санатории была очень нездоровая атмосфера детского снобизма, щеголяния положением родителей и жестокого преследования детей из нечиновных семей. В сентябре я впервые после многолетнего перерыва поехал на международную конференцию. До этого я воздерживался от таких поездок. У меня всегда не было свободного времени, и я опасался, что при моих дилетантских знаниях я многого не пойму. Зря, конечно. После того, как я был лишен допуска к секретной работе, свободное время появилось. Это была очередная гравитационная конференция – по принципиальным проблемам теории гравитации, ее применением в космологии и связям с теорией элементарных частиц. Очень интересным было для меня и место проведения конференции – столица Грузии – Тбилиси. Я там раньше никогда не бывал, и на меня произвел большое впечатление этот прекрасный город. Через 4 года я вновь поехал туда с Люсей. Я очень много получил от докладов на конференции. Еще важнее были личные контакты со многими учеными из СССР и зарубежных стран. До тех пор весь круг моих научных общений был Зельдович и еще несколько человек. Уже по дороге, при вынужденной остановке в Минводах, я имел много интересных бесед. Среди моих спутников был молодой теоретик Борис Альтшулер. Я был тогда оппонентом его диссертации. Это был сын Альтшулера, моего сослуживца по объекту. На одном из заседаний конференции я сделал доклад о нулевом лагранжиане гравитационного поля. К сожалению, я не доложил работу о барионной асимметрии. Кажется, тема доклада была выбрана по совету Зельдовича, состоявшего в организационном комитете конференции. Зельдович, как я уже писал, тогда отрицательно относился к работе о барионной асимметрии. Вероятно, я должен был проявить больше настойчивости, но мне и самому хотелось доложить свою последнюю работу, тем более имевшую прямое отношение к теме конференции. Среди зарубежных участников был профессор Уиллер, известный своими работами по гравитации, а также, на заре его научной деятельности, совместной работой с Бором о физике процессов ядерного деления. Яков Борисович познакомил меня с ним. Пару часов мы имели с ним очень интересную, запомнившуюся мне беседу в ресторане «Сакартвелло». Говорили и о науке, и об общественных проблемах. Впрочем, что говорили о них конкретно, я сейчас не помню. В октябре мы с Клавой получили путевки в санаторий Совета министров в Железноводске. Мне дали в Кремлевской больнице медицинскую карту очень неохотно, найдя у меня серьезные, согласно справке, сердечно-сосудистые заболевания, не дающие якобы возможности поехать на юг, хотя в Железноводске в октябре совсем не жарко. Клаву же нашли практически здоровой. При этом и она, и я проходили обязательное рентгенологическое обследование желудка и кишечника. У Клавы в это время была уже поздняя стадия рака желудка. Наше пребывание в санатории совпало с концом пребывания нашего сына в детском санатории. Мы иногда видели его во время прогулок. В одну из первых встреч он отвел нас в сторону и взволнованным шепотом попросил отныне называть его не Митя, а Дима. Я так и не знаю, под чьим влиянием и почему он принял это решение, огорчившее меня. Оно разрывало какую-то связь с Сахаровской семьей. Моего отца Дмитрия в семье родителей звали Митя, но моя мама стала звать своего мужа Дима. Путевки в санаторий Совета министров я легко получил, вероятно, потому что в хозяйственное управление Совета министров, где я до этого уже несколько раз получал путевки по общему списку номенклатурных работников, присланному из Министерства среднего машиностроения, не было сообщено об изменении моего статуса. В 69-м году, уже после смерти Клавы, я еще раз получил там путевки. Но в 70-м году, после выступления по делу Жареса-Медведева, положение изменилось. От Кремлевской больницы, поликлиники и аптеки я также был открепленен. Октябрь 68 года в Железноводске был последним спокойным месяцем нашей жизни с Клавой. Она как-то отошла, чувствовала себя лучше, чем летом в Москве. Мы много гуляли, как когда-то в молодости. В эти дни узнали о том, что наша старшая дочь Таня родила нам внучку Марину. Конечно, мы страшно волновались, а потом, когда все разрешилось, радовались. Мое пребывание в санатории Совета министров среди высокопоставленных чиновников в это время было уже парадоксом. При моем приближении разговоры часто прекращались. В автобусе санатория, стоя спиной к говорящим, я как-то услышал разговор о недопустимости проявить слабость по отношению к крымским татарам, рвущимся в Крым. Крым – территория государственного и международного значения. Разговаривая в своем кругу, чиновники откровенно указывали на истинную причину совершающегося беззакония. Я не выдержал и повернулся к говорящим с восклицанием: «Но ведь это их родина!» Тут собеседники молча отвернулись от меня и молчали до конца поездки. Другой любопытный разговор двух сотрудников ЦК КПСС слышала Клава. Речь шла о только что выпущенном на экран советском фильме «6 июля» о восстании левых эсеров в 18 году. Такой фильм нельзя выпускать на экраны. Ленин в нем показан в минуту сомнений, почти слабости. Это недопустимо. В разговоре, по-моему, интересна чувствительность работников идеологического аппарата КПСС к малейшим проявлениям человеческого лица, исторически истинным или придуманным, это все равно в канонизированном образе создателя советского государства. Не случайно в этот же год по человеческому лицу в Чехословакии прошлись гусеницами танки. В последние дни в Железноводске Клаве опять стало хуже, у нее начались закупорки мелких сосудов рук. Это уже было началом конца, но, к счастью, мы об этом не знали. В конце декабря Клаву прямо с амбулаторного приема у терапевта в Кремлевской поликлинике направили в больницу. В конце января следующего года мне сказали, что у нее неоперабельный рак. Я решил взять ее домой, чтобы она провела хотя бы несколько недель в домашней обстановке. Какие-то светлые минуты Клава имела, особенно от общения с дочерьми и сыном, который, как младший, стал особенно внутренне важен для нее в эти дни. Во второй половине февраля боли стали непереносимыми, и инъекции уже больше не снимали их. В один из последних дней дома Клава смотрела по телевизору соревнования по фигурному катанию. Ей они всегда были интересны. На экране радостно возбужденное лицо венгерской спортсменки Жужи Алмаши сразу после победы в трудном состязании, полное молодости и здоровья. Клава внимательно, с каким-то особенным выражением прощания с жизнью, смотрела на нее, потом сделала знак «выключить телевизор». Больше при ее жизни мы его уже не включали. Последнюю неделю Клава провела в больнице. В эти дни, в состоянии отчаяния и горя перед лицом неотвратимой гибели Клавы, я схватился за соломинку. Кто-то мне сказал, что некая женщина в Калуге разработала чудодейственную вакцину против рака. Эту вакцину проверяли в лаборатории профессора Эммануэля, и он очень заинтересован. И я решился поехать в Калугу. Изобретатель вакцины была фанатически убежденная в своей правоте женщина. Врач по образованию. Уже несколько лет, выйдя на пенсию, она в домашних условиях готовила свой препарат. Она дала мне коробку с ампулами, категорически отказавшись взять деньги. Мое лекарство бесплатно. Если оно поможет, вы поступите так, как вам велит ваша совесть. Поможете мне деньгами. Мне надо очень много денег для приобретения оборудования и чтобы платить моим замечательным помощницам. Они ведь тоже должны жить. Вы можете помочь мне и вашим влиянием в Академии наук, в Министерстве здравоохранения. Этот негодяй Блохин пытается добиться решения министерства, запрещающего мои опыты. Я привез ампулы в Москву за день до смерти Клавы. Ей сделали один укол. После ее смерти остаток лекарства я вернул доктору из Калуги, как она просила. Накануне смерти Клава еще успела раздать подарки больничным сестрам и нянечкам к женскому дню 8 марта. Утром 8 марта я с детьми приехал навестить ее. Нам сказали, что за несколько часов до этого она потеряла сознание. Но минутами Клава как бы приходила в себя, что-то говорила. Последние слова, которые я мог разобрать: «Закройте окно, Дима простудится». К вечеру 8 марта Клава умерла. Она похоронена после кремации, что очень расстроило Алексея Ивановича, приехавшего на похороны, в Москве, на Востряковском кладбище, недалеко от того поселка, теперь вошедшего в черту города, где в 45-46 годах мы жили с ней и Таней. Я, к сожалению, из-за прошлых ссор не послал в сообщение о смерти Клавы ее матери Матрёне Андреевне и сестре Зине, и их не было на похоронах. Теперь мне стыдно за этот поступок. Несколько месяцев после смерти Клавы я жил как во сне, ничего не делая ни в науке, ни в общественных делах, а в домашних тоже все делал механически. В мае 69 года меня вызвал к себе Славский. Он спросил меня, не буду ли я возражать, если меня переведут на постоянную работу в ФИАН, где в 45-48 годах начиналась моя научная работа. Я сказал, что буду очень рад. Директор ФИАНа, академик Скобельсон, был несколько обеспокоен, хотя, насколько я знаю, не возражал. Вскоре в ФИАН пришли из министерства мои документы: личное дело, трудовая книжка и что-то еще, какое-то письмо. Я стал старшим научным сотрудником теоретического отдела. Начальником отдела тогда формально был Игорь Евгеньевич Там, но фактически он тяжело болел и уже не мог приезжать в ФИАН. После смерти Тамма теор-отдел стал официально называться имени Тамма. Мне, в дополнение к зарплате академика, 400 рублей, была назначена зарплата 350 рублей. При этом от меня явно не ждали никакой научной продукции. Важно было прилично избавиться от меня на объекте. Я, конечно, пытаюсь делать научные работы. Продуктивность моя меня не очень удовлетворяет, но большинство ученых-академиков, находящихся в гораздо более спокойных и нормальных условиях, чем я, тоже с годами уменьшают свой научный выход. Что делать? В августе мне разрешили поехать на несколько дней на объект, забрать вещи и сдать коттедж, точнее половину, в которой мы жили с начала 51 года. В этот приезд я совершил поступок, который считаю неправильным. За 19 лет работы на объекте, не общаясь почти ни с кем, даже с родственниками, и почти никуда не выезжая, мы тратили много меньше денег, чем я получал. Большая часть этих накопленных денег, в них вошла и государственная премия, находилась на объекте на Сберкнижке. Я решил пожертвовать эти деньги на строительство онкологической больницы, в фонд детских учреждений объекта и в Международный Красный Крест на помощь жертвам стихийных бедствий и голодающим. Фактически, как мне сообщили, мое пожертвование было переведено на строительство онкологической больницы и в фонд Красного Креста. Общая сумма 139 тысяч рублей в равных долях. Детским учреждением объекта почему-то перевод не был сделан. Председатель общества Красного Креста, академик Митерев, позвонил мне с выражением благодарности и заверил меня, что деньги будут использованы в точном соответствии с моей волей на благородные цели. Это его слова. Он сообщил, что на заседании правления общества будет принято решение об избрании меня почетным членом правления. Подтверждения этому я не имею, но я получил официальное письмо с выражением благодарности. От онкологов я не имел никаких откликов. Мое внешне такое широкое и благородное действие представляется мне неправильным. Я потерял контроль над расходованием большей части своих денег, передав их безликому государству. Через несколько месяцев, еще в 69-м году, я узнал о существовании общественной помощи семьям политзаключенных и стал регулярно давать деньги, но мои возможности были при этом более ограниченными. Я потерял возможность оказать денежную помощь некоторым своим родственникам, которым она была бы очень кстати, и вообще кому-либо, кроме брата и детей. В этом была какая-то леность чувства. И, наконец, я потерял очень многое в позициях противоборства с государством, которое мне предстояло. Но что касается этого последнего, в 69-м году я умом мог уже ощущать это противоборство, но по мироощущению я все еще был в этом государстве. Не во всем с ним согласный, резко осуждающий что-то в прошлом и настоящем и дающий советы относительно будущего, но изнутри и с сознанием того, что государство — это мое, ведь я уже дал ему нечто неизмеримо большее, чем деньги. Ничтожные, конечно, по государственным масштабам. В конце октября 69-го года ко мне пришел один физик, Герценштейн. Он принес работу, в которой пытался доказать невозможность черных дыр. Я не согласился с его аргументами, но эта дискуссия вернула меня к научным вопросам. Я написал работу под названием «Многолистная вселенная», в другом смысле слова, чем в работах 79-82 годов, и опубликовал в препринтах отделения прикладной математики, посвятив памяти Клавы. Я возвращался к жизни.